Волк и волчонок. Волчонка-волк, начав помалу приучать отцовским промыслом питаться, послал его опушкой прогуляться, а между тем велел прилежнее примечать, нельзя ли где счастье им отведать. Хоть, захватя греха, насчет бы пастуха позавтракать или пообедать. Приходит ученик домой и говорит: «Пойдем скорей со мной, обед готов. Ничто не может быть вернее. Там под горой пасут овец, одна другой жирнее. Любую стоит лишь унесть и съесть, а стадо таково, что трудно перечесть». «Постой-ка», — волк сказал, — «сперва мне ведать надо, каков пастух у стада. Хоть говорят, что он неплох, заботлив и умен, однако стадо я обошел со всех сторон и высмотрел собак. Они совсем не жирны, и плохи, кажется, и смирны». «Меня так этот слух, — волк старый говорит, — не очень к стаду манит. Коль подлинно неплох пастух, так он плохих собак держать не станет. Тут тотчас попадешь в беду. Пойдем-ка, я тебя на стадо наведу, где сбережем вернее мы наши шкуры. Хотя при стаде том и множество собак, да там пастух дурак. А где пастух дурак, там и собаки дуры».